о глупой филантропии. Гуманист слюнявый. Раздраженно попрекнул он себя. Когда земляки этой паршивки каким-то неведомым образом обрушили на королевский замок в Клойне воду с ночных небес, погибло человек 100. В том числе и такие вот девчонки, разве что неблагородных кровей, причем не военные вовсе, служанки, поварихи, швейки. Стоп! Но ведь это ни при чем. А кто знает? Ладно, не возвращаться же. Повезло дури, так повезло. Выехав за город, он остановил коня в чистом поле. Вокруг простиралось самое настоящее вольное раздолье с возвышенности, на которой помещался город. Зеленые равнины отлога спускались вниз, превращаясь в живописные долины с кудрявыми перелесками, сжатыми полями, небольшими деревушками, старинными руинами, извилистыми медленными речушками, озерами, ветряными мельницами. А справа и слева, у линии горизонта, виднелись зубчатые синие полоски гор. Вид открывался великолепный и необозримый. Но Сварога не интересовали сейчас красоты природы. Он с радостью отметил, что на многие лиги вокруг, как ни вглядывайся, незаметно ни малейших признаков перемещения войск. Не пылят колонны по дорогам, не сверкает солнце на остриях пик и лезвие гуф, не катят артиллерийские запряжки. Войсковая разведка пропадает пальцем в небо, но на сей раз ее донесения поистине полностью соответствовали. Городских войск поблизости не было. Завтра, следовательно, выступаем в поход. Не нужно быть князем Гарайлой, чтобы сообразить. Эти равнины идеально подходят для быстрых перемещений конницы. Сварог прекрасно помнил карты этих мест. Равнины здешние, крестьянские края с россыпью деревушек, тянутся далее лик на 80. Вот потом придется потрудиться. Там впереди еще один перевал, прикрытый крепостью, которую он ни за что не обойдет по диким горам. Придется крепость обкладывать по всем правилам военного искусства. Через день-другой подтянется пехота на реквизированных повозках, саперные легионы, осадная артиллерия, да и 2 десятка бомбардировщиков ждут приказа на той стороне границ. Так что посмотрим. По большому счету, это все ж не война, всего лишь с размахом устроенная разведка боем. Но именно так и задумано. Настала пора проверить на прочность короля Стахора и его войска. Поквитаться немного и за летающую ночами водицу, и за собак, оборачивающихся клубками ярого огня. Только случай спас его в Клойне. Городцы всерьез намеревались его убить. Так что слюнявая болтовня неспровоцированной агрессии неуместна. Пока что не было никаких странностей. Война как война, стычки как стычки. Сварог, вдобавок к прочим задачам, всерьез озаботился боевым слаживанием полков из разных своих королевств. Полк снольдерских конногвардейцев, полк ронерских, отряд из Глана и 3 сотни вольных топоров с Шедарисом во главе. А командует всеми князь Гарайда, потому что лучшего не найдешь, когда речь идет о конных вторжениях. Не стоит зарываться, пытаться откусить кусок шире морды. Подтянем войска, садим крепость, проведем парочку штурмов, а там видно будет. Если не завязнем надолго, можно и рвануть через перевал, за ним снова начинаются обширные равнины. А на равнинах кентавру кривоногому и его бешеной коннице нет равных. По ту сторону границы стягивается еще 10 кавалерийских полков.